задачи, весь год растет манго, например. А вот правда, что собак подзывают кис-кис? Да. И в горячий шоколад кладут сыр. И быстро нужно это сказать. Мичику, мичику, мичику. Мичику, мичику, мичику. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Уру-бамба, бамба, румба, румба, румба, ба. Уру-бамба, румба, румба, румба, румба, ба. Уру-бамба. Привет, это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый сведущий, и сегодня это моя тезка Катя. Всем привет, мне 10 лет, меня зовут Катя, и сегодня я помогаю вести этот замечательный подкаст. И сегодня мы говорим про Колумбию. И в гостях у нас Йохан Диас. Привет. Привет. Меня зовут Йохан Леонардо Диас Морено. У нас двойное имя и фамилия также двойная. Я из Колумбии, из Богаты, столицы нашей страны. Мне 25 лет. Уже 2 года живу в Москве, в России, и учусь. Скоро закончу магистратуру и поеду домой обратно в Колумбию. Ага, так мы тебя вовремя поймали. Да. Пока ты тут. То есть ты здесь 2 года, и русский у тебя, ты мне говорил, что с нуля. То есть ты сюда приехал? С нуля вообще. Я приехал в Москву, и еле-еле я говорил: «Привет, меня зовут Йохан». Все. А теперь можно как-то разговаривать с людьми. Слушай, ну потрясающе, просто абсолютно свободный язык. Здорово. Так, ну что, давайте тогда приступим. Начинаем мы всегда с того, что слушаем детские ответы. Я заранее спрашиваю нескольких детей, что они знают о стране нашего гостя. И вот что дети говорят о Колумбии. Интересно будет. Колумбия, сразу Колумб. Ну, Колумб, который открыл что-то там, не помню. Вот сразу всякие мореходы представляются, корабли. Мне кажется, это очень далеко. Мне кажется, что там именно около моря берега, они такие необитаемые, и можно там попробовать испытать себя как человека, который попал в крушение и выживал там. Мне кажется, там очень жаркая погода. Я думаю, что Колумбия находится либо в Южной Америке, либо в Африке. Я думаю, то, что там есть джунгли густые, и там очень опасно. Может быть, там всякие экзотические фрукты, как кокосы, бананы. Там много кофейных деревьев, мне кажется, там есть обезьянки. Я думаю, что там есть горы, их много, красивые закаты и звездное небо. Смотри, да? Все много знают про Колумбию. Почти все, что сказали, так и есть. Это Южная Америка, как там сказали. Вообще-то на севере Южной Америки. Ну да. А если, наоборот, чуть ниже на юг, то там Перу как раз. Перу. Собственно, и да. Там как раз город Урубамба, угу. Часть которого мы названы. А про Колумба давайте поговорим, потому что, действительно, Колумбия названа в честь Колумба. Угу. Тут не поспоришь. Да. Он же открыл Америку. Да, он как-то переплыл, да, в Америку, потому что он искал Индию и, так скажем, случайно столкнулся с огромным новым материком. И, да, но только он так и не понял, что он открыл новый континент. Он вообще он открыл не знал. Острова, которые находятся между Южной и Северной Америкой. Точно так. Да, искал путь в Индию, а нашел фактически новый континент. Но при этом в Колумбии, как я понимаю, его нога-то не ступала. Он не был в Колумбии. Не-не-не, его не было. И тем не менее, Колумбия тем носит не менее, имя. Так называется. Ну да, а до появления Колумба в Колумбии... Там обитали индейцы в Колумбии из очень разных племен. У нас там были и есть до сих пор племена Муискас, и это очень-очень древние культуры, и очень хорошо сохраняются в Колумбии. Они где живут? То есть это они живут в деревнях? Они живут в основном в природе, то есть в дикой природе, можно так сказать, в деревнях. Ого, да. Я думала, что там все уже цивилизация, все города живут. Там есть всякие то и то. Здорово. Да. Урубамба. Ну хорошо, давайте про природу, про красоту, про животных, потому что Колумбия удивительная страна, там какое-то невероятное биоразнообразие. Угу. Все там есть, всякие животные, реки, горы, моря. Второе место в мире по биоразнообразию после Бразилии. В Колумбии очень много типов птиц, например. Птиц, цветов. Очень красивых цветов. Я как раз недавно посмотрела фильм про природу Колумбии. Там всякие невероятные виды, совершенно горы и леса всякие, мангровые. Да, так и есть. Да, но это же экватор, поэтому там практически всегда лето. Да, там еще колибри. Мне они больше всего понравились. Такие смешные, миленькие. Еще там есть два океана. Тихий. Да. И... Атлантический. Правда, да, все правильно. Ну и джунгли, да. И Амазонка там тоже, на юге Колумбии. На тоже. Юге Колумбии у нас страна с очень разными видами окружающей среды. То есть у нас города, да, развитые, так скажем, но у нас тоже красивая природа. Можете просто отправиться туда, куда захотите. И... Ага, можно выбрать то в горы, то в Амазонку. Угу. Там уже много разных сочетаний. Да, правильно. Или отдыхать на море, тоже вариант. Ну хорошо, а тогда давайте про то, что можно встретить, например, в джунглях и в природе. Кто там водится и кого ты видел? Признаюсь, я очень люблю медведей. На горах, рядом с Боготой, очень-очень специфический тип медведя. Называется очковый медведь. Ага. А он полностью коричневый. Но у него на лице, то есть злее какие-то белые. И поэтому говорят, что с очками, да, медведь. Угу. Очень красивый медведь. Это тот, который Паддингтон? Да, да. Да? Угу. И еще бабочек много у нас. Их можно встречать... В джунгли как раз, в городах также, очень разных цветов. Ну, кстати говоря, я смотрела специально фотографии бабочек, которые водятся в Колумбии, и вот не поленитесь, посмотрите просто в интернет, зайдите, как выглядят эти бабочки. Это просто невероятные какие-то узоры, это живопись настоящая. Да. Это искусство, да? Да, абсолютно. Прямо искусство. Я когда-то очень давно, когда мне было 3 года, мы были в Испании, и там мне на голову, ну, в парке бабочек, мне села бабочка Атлас на голову. У меня есть фотография, она такая красивая очень. Здорово, да. Птицы у нас также много. А я видела фотографии, где туканы, как буквально вороны какие-то городские, да, сидели на каких-то стульях в кафе, на столах. Да, то есть в Австралии живут кенгуру, прыгают по улицам, в Лондоне живут лисицы тоже, роются везде. А тут живут туканы. Да, в маленьких городах, где тепло весь год, они просто спускаются с дерева, встречают людей, туристов. Это очень... То есть они прям что, лезут в тарелку? Они могут что-нибудь клюнуть? Может быть, если не быть аккуратным, да, может быть. А есть какое-то животное, которое считается страшным, которым пугают? Которое пугает людей? Там, не ходи в лес, там, ну вот у нас, да, говорят, там волки. У нас волки, медведи. Наверное, змей у нас. У нас и скорпион также. И это очень-очень опасно. Ты встречал скорпиона? Встречал, но... Как вы пообщались? К счастью, все хорошо прошло. Просто поймали, сохранили его в маленькой банке. Здорово. Но вот я хотела спросить, если их не трогать, они не будут же сразу кусаться? Да, поэтому нужно лучше не подходить. Но они водятся где? В каких-то загородных В загородных регионах. Например, у нас дача, мы этого скорпиона встретили на даче у нас, потому что там природа. А как это у вас тоже дача называется? У нас называется финка. Там обычно что делают? Садят цветы или фрукты какие-то, потому что у нас тоже много фруктов. На самом деле у нас на даче весь год растет манго, например. И круглый год? Да, круглый год. Потому что у нас погода не меняется. Сезонов года нет у нас. Так что там, где жарко, тепло, всегда будет так же весь год. То есть у нас тыковки растут, а у вас манго растет. У нас и тыковки не круглый год растут. А, кстати, еще я знаю, что в Колумбии растет самая высокая пальма. Да, они в горах. И особенно там, где холодно. То есть прохладно. Десера называется. Пальма десера. Может достичь высоты примерно 50 метров. 50 метров — это как примерно 15-этажный дом. Ого. Очень-очень большие, красивые. Ого. И они именно в горах где-то растут. Да, да, в горах. Да, это они не на берегу моря, как мы привыкли видеть. Да, и обычные пальмы даже на побережье встречаются, но самые-самые большие в таких регионах, где холодно. Ур-бам-ба. Ты из Богаты. Да. Я очень люблю свой город, свою Богату. Я очень хочу обратно. Богата — это очень большой город. Население 8 миллионов человек. Поэтому бывают пробки. Можешь стоять на пробке часами. Богата высоко в горах, на да. самом деле. Ага. Мы такие города называем высокими городами. Потому что они находятся, например, Богата находится 2600 метров над уровнем моря. Это очень-очень высоко. Мы так говорим в Богате. 2600 метров ближе к звездам. И море далеко от Богаты. Что у нас там бывает? Мы говорим, в Богате нет моря, но есть сикловия. Сикловия — это по воскресеньям делается. Прикрывают улицы и открывают их для велосипедистов, чтобы они катались на велосипеде, и нет машин, только люди на великах. Какой-то район города перекрывает, да? Да, да. Не весь же город? Не весь город. Класс. Каждое воскресенье все катаются на великах. Давайте тогда поговорим как раз про колумбийцев, которые живут в этих прекрасных, ярких пейзажах и теплых. Как представляют себе колумбийцев наши слушатели? Люди как люди, просто загорелые, наверное. Ну, просто когда загораешь, а чуть темнее. В Колумбии, мне кажется, красивые люди живут. Мне кажется, у них в основном черные волосы и круглые лица. Может, у них прически странные, может быть, еще что-то. Ну, я думаю, что они жизнерадостные, они не думают о плохом в большей степени. У них какая-то привычка есть, допустим, по какому-то дню недели собирать что-то или покупать, и вот всей семьей собираться и есть. И вот они хотят быть здоровыми, едят овощи, фрукты. А вот мне не кажется, что они вегетарианцы. Может быть, они любят есть морепродукты. У них очень много фестивалей, и танцевальные, и какие-то фестивали костюмов, каких-нибудь плакатов разрисованных. Я удивлен тому, сколько знают дети. Да, у нас такие же люди, как они говорят. Ну, по внешности у нас много всего. То есть у нас темнокожих, может быть, белые, то есть кожа белая. Бывают люди, у которых светлые волосы, черные волосы. Я а странные знаю, прически носите? Все можно там встречать, если честно, все. Ну, и по сравнению с европейцами, да, может... Мы чуть-чуть темнее. И мы чуть ниже, обычно, мужчине. Чуть ниже, ниже европейцев? Да, ниже среднего роста европейцев. 170. Счастливые люди у нас. Очень. Да? Про жизнерадостность, да, все верно, да? Да, все верно, все, что говорили, все верно. Я знаю, что в одном из рейтингов, есть разные рейтинги счастья, счастливых стран, Колумбия была на первом месте. Да, несмотря на все проблемы, которые могут быть в Колумбии, и не только в Колумбии. Ну да, ну, потому что вообще-то в Колумбии много лет была война. Да, я сейчас говорю про себя, и не только. Что нас характеризует? Музыка. Музыка и танцы. Вот он, источник счастья. Да, да. Это так и есть. Это так и есть. Угу. Никогда не грустишь, когда слушаешь счастливую песню. То есть прямо заряжает тебя хорошей энергией. Хочется танцевать всегда. Ты не можешь сидеть и просто слушать песню. Мы начинаем танцевать с детства. С тетями, с дядями, ага. Потом с разлеем немножко, начинаем на школьные вечеринки ходить. А у нас очень хорошо танцуют, например, под сальсу, бачату, Я не могу дома без музыки, если честно. Бреюсь, не знаю, готовлю. Всегда с музыкой. Всегда. Без нее я не и могу. И ты слушаешь именно вот эту музыку, да. которая, ну, считается латиноамериканской. Да, сальсу, бачату, и танцую. То есть готовлю на кухне и танцую. И бывает так. Здорово. Пою. Я пою, даже если плохо пою, неважно. Главное, это настроение. Да. Класс. А ты умеешь танцевать? Или у вас какие-то уроки в школе? Или как это происходит? Нет, это... Это естественным образом происходит? Естественным образом, я думаю. Потому что у нас дома вечеринки бывают. То есть у нас дома огромные, многочисленные семьи. То есть всегда у тебя кузенов, не знаю, 10-15. Дяды тоже 8-5, и так устраиваются вечеринки, всегда встречается много людей, танцуют друг с другом всегда, вообще без причин, то есть класс. Все началось с нормального обеда и закончилось вечеринкой. Ничто не предвещало. Да, это так. Так что мы с детства танцуем. Я умею танцевать, я не прям профессиональ, да, но у меня хорошо получается. Моя мама умеет танцевать сальсу и такой здорово. Танец кумби. Кумбия, кумбия. Это в школах, потому что это уже народный танец. Кумбия — это очень хорошо. Я тоже удивлен тому, что мама танцует, твоя мама танцует кумбию. Это очень да. красивый танец, очень красивый. В общем, там кто-то из детей предположил, что наверняка у них есть такая традиция, когда собираются семьями, что-то вместе едят. Оказывается, еще и танцуют. Танцуем, танцуем. Собираются и танцуют. Это да, часто нашей культуре. Я думаю, я очень рад тому, что я колумбиец. Пора теперь поговорить про еду. О, еда. Вкусно, да? Да, ну, судя по вот вы рассказывали, что у вас в саду может просто-напросто вырасти манго, там, наверное... Какие-нибудь блюда экзотические, фруктовые. Да. У нас экзотические блюда очень вкусные. Делаются из фруктов. А всегда есть рис почему-то. У нас рис готовится каждый день всегда. 3 раза в день можешь есть рис. Как в Азии. Да, как в Азии. Да, это точно так. А ты можешь описать свой идеальный колумбийский обед или ужин? Что в нем будет? В нем... На мой взгляд, должно быть рис, естественно, с маленькими кусочками пасты. То есть рис с маленькими макарошками, да, как вермишель маленькая. Да, кусочки очень маленькие. Плátano — это вариант банана. Плátano. То есть это банан чуть подлиннее, чуть более твердый, а не такой сладкий. Наверное. А его в каком виде? Нужно жарить его, порезать кусочками. И так очень вкусно. Я сейчас думаю, и захотелось, давно не ем. А ты пробовала жарить бананы, которые здесь, в Москве, продаются? Не получится. Я думаю, какая-то каша странная получится. Не получится. Также у нас арепа. Это арепа? Репа или арепа? Арепа, арепа. Это похоже на хлеб, круглая штука, и в нее можно добавить, не знаю, мясо какое-то. То есть это лепешка? Да, и добавим мясо, добавляем жареный кукуруз. Банан. Не, это тоже не получится. Ну и всегда на столе есть свежий сок, сделан из свежих фруктов. Так, а я еще читала, что на завтрак едят какой-то суп с яйцом. Да. Да? Да. Я признаюсь, мне не нравится. Но это очень популярный суп, не поверите. Это яйцо в молоке. Ой, в сыром молоке, да? Да. И лук тоже. Добавляется лук в этот странный суп на завтрак. Странный суп, я даже не... То есть суп из молока, яйца и лука. Да, это вот у нас хлопья с молоком, а у них яйцо с молоком. И тогда про кофе. Да, самый главный продукт. Знаменитый колумбийский кофе. Да. Ну, который считается, ну, вот, ну, да, в ряду это... лучших сортов мира. Да. Это колумбийский. Да. А ты знаешь, Кать, как растет кофе? Ты представляешь себе? Ну, по-моему, это такое... Ну, деревья, и там такие, ну, плоды, они вызревают, а потом их открываешь, и там такие зернышки. Да. А ты знаешь, какого они цвета? Ой. Ну, они коричневые. Ну, такие. Это внутри они коричневые, потом становятся. А снаружи они, знаешь, какие? Какие? Красные. Да, немножко красные, фиолетовые, да, немножко. Да, это очень красивые деревья, на самом деле, когда они созревают. А ну, расскажи про то, как вы сами пьете кофе. Пьют ли, интересно, дети кофе? Наверное, да. Дети пьют кофе. Не все, да. Ну, я чуть-чуть пробовала, он такой горький. Да, я люблю слишком горький. Пенку такую, знаете, взбитую сверху. Мы в основном на завтрак пьем шоколад, то есть жидкий шоколад. А кофе, то есть это только когда взрослые, наверное, или где-то шоколад. Шоколад, горячий и, шоколад. И, да, горячий. И не только дети, все взрослые тоже. Да, я очень люблю горячий шоколад. Да? И вкусно, да? Мы немножко сумасшедшие в этом плане. Ой. Мы почему-то кладем сыр. В шоколад. Ой. Кладем. Вот так. Вот в этот горячий шоколад? Да, горячий шоколад. Это очень вкусно. Сыр, поскольку шоколад горячий, сыр тает. То есть прям тает. И так едим ложкой. А это завтрак. Да. Класс. Ну, я знаю, плавленый сыр мне очень нравится. Но я никогда не пробовала такое странное сочетание. Послушаем теперь, как звучит песня, которую выбрал Йохан. Почему я выбрал эту песню? Она очень знаменита всем, потому что она говорит про Колумбию напрямую и насколько она любимая нами. Это кумбия, так что это наш ритм, прям наша народная музыка, и ее считают вторым национальным гимном. Все колумбийцы, абсолютно все, все знают текст этой песни, и все поют. И я думаю, почти всем нравится. Очень красивая кумбия. Okay. Солнечной энергии. Я вам говорю, невозможно сидеть под такую музыку. Переводится буквально как «Колумбия – любимая родина». Здорово, такая прямо танцевальная. Хочется танцевать, да? Да, правильно. Как я рад, что вам нравится вот это все наше. Когда мы с тобой до записи обсуждали эту песню, ты мне сказал еще одну причину, по которой ты выбрал ее. Правильно. Недавно Disney запустил маленький, очень короткий трейлер в честь Колумбии. Они делают сейчас фильм. Мультфильм про Колумбию. Называется «Encanto». То, что привлекает, если буквально переводить. Да, и это мультик про семью волшебников, в которой одна из детей не имеет сил магических. Вот, и все дело происходит в Колумбии. Интересно, что в этом трейлере звучит эта песня «Колумбия, любимая родина», поэтому я выбрал эту песню. Угу. Обещают выпустить осенью 2021 года этот мультфильм, так что ждем. Да, очень уже хочется, заинтриговали. Моя любимая рубрика. Да, в этой рубрике наш гость показывает нам предметы, которые он считает ассоциируются с его страной, чтобы мы больше узнали, как там живется. Точно. И давай я покажу первые предметы. Я уже проговорилась, их несколько. Ну, хотя, в общем-то, по сути, один. Смотри. Это свечи. Ну, обычные маленькие такие свечки, которые зажигают, они очень уютно всегда горят. То есть, может быть, в Колумбии производят какие-то свечи. Да, у нас в Колумбии очень-очень интересный праздник, немножко также католический праздник, а в честь Девы Марии. Всегда 7 декабря мы собираемся на улице с семьей, с друзьями и зажигаем свечки вечером. А в честь Девы Марии называется День свечей. Может, иногда, когда ходим на работу, мы соседа не видим, с ним не здороваемся, потому что торопимся куда-то. Но 7 декабря все забывают проблемы, все собираются по одному кругу и едят вместе, делятся едой на улице, потому что тепло, да? То есть никакой зимы, зима не будет препятствовать. Да, то есть никакого там снега, там, ёлочки. Сидим на улице, разговариваем с теми людьми, с которыми давно не общались. Мы всегда ждем этого дня больше, чем другие. И... Ну, я думаю, что это просто еще очень красиво. Невероятно красиво. Представляешь, весь красиво. Город и везде да. Горят свечки. Каждый балкон, каждый дом, да. Все свечи везде. Хотелось бы там на этом празднике побывать. Да. Да, я думаю, тебе понравится. Да. А потом начинаются танцы, наверное. И потом все заканчивается танцами, естественно. Ну да, без танцев уже, как мы поняли, никуда. Никуда. Точно так. Так, а вот мне интересно, вот у меня начались дома танцы, и у соседа начались дома танцы. Как вы не мешаете друг другу? Как эта музыка не смешивается? Это хороший вопрос. Во-первых, поскольку мы начинаем на улице, что происходит обычно? Только у одного из всех соседей звучит музыка. Сосед просит другого сделать погромче. Сделай погромче, пожалуйста, чтобы мы все вместе слушали такую же музыку. И танцы начинаются иногда на улице. И танцуем на улице с соседом. То есть в итоге танцуют весь дом под одну музыку. Да, под одну. Бывает то, что начали праздник в одном доме и оказались потом в другом. Да, и там заканчивается праздник. В другом, совершенно другом доме. Да, мечта. Весело празднуют, но это... Ур-бам-ба. Второй предмет я принес прямо из Колумбии. Я сейчас покажу. Это такое полотенце, что ли, с дыркой посередине, такое в полосочку. И тут написано вот слова и нарисована шляпа. Я могу прочитать. Колумбия, vamos por ti, Колумбия. Но как ты думаешь, просто зачем может быть дырка посередине? Ну, допустим, быть, это все-таки не полотенце. Может быть, как-нибудь надевать. Точно. Опа. Вот. Ага. Теплее. А, я поняла. Это такая, ну как это, голову призываешь дырку, тебя вот тут и сзади там висит. Да. Я, правда, не знаю, как это называется. Да, но это такой вариант пончо. Пончо, да. Его называют пончо в некоторых странах, но наши называются руана. Они очень полезнее для чего? Например, когда в деревнях после рабочего дня, да, зерна собирали весь день, можно их просто класть на пол, и обычно люди туда могут лечь, можно полежать на ней. Также, что интересно, мы очень часто катаемся на лошади. Очень часто. У нас на даче, например, сейчас 8 лошадей. Ого! То есть конюшня какая-то есть? Да, ну лошади, то есть прям лошади большие. И катаемся, и когда, чтобы удобнее было, мы кладем тоже руану на... Седло. На седло лошади. Чтобы было мягче. Да, чтобы было мягче. И туда садимся. И очень-очень мягко, и можно так подольше кататься. Но тоже есть и другие варианты использования руани. Она защищает от ветра, если холодно. Там, где потеплее, она тоже очень полезная. Если вот теперь служит полотенцем. Так что, да, очень-очень полезный предмет. И... Многофункциональный предмет, и не знаю, мне кажется, она тоже стильная какая-то. Да, я сам ее надеваю, то есть сейчас не в Москве, потому что холодно, но летом, я думаю, вполне хорошая одежда. А ты взял ее с собой в Москву? В Москву, я думал... Ты думал, ты будешь ее здесь надевать? Или это просто было такое напоминание о стране своей? И не только напоминание, но вообще-то это я не привез. Мама привезла, она прилетела с папой в Москву, чтобы я, так скажем, вспоминал чаще про Колумбию. Она мне привезла Руану. Ага. Родители сюда прилетали к тебе, да? И ты их тут водил, показывал в Москву? Да, показывал Москву. Они влюбились. Сказали, что очень понравилась Москва. Слава, слава. В конце мы всегда спрашиваем несколько нужных фраз на языке нашего гостя. В Колумбии, как и во всех практически латиноамериканских странах, говорят на... Испанском. Испанском. Про испанский язык мы уже, конечно, говорили не раз, потому что у нас были страны из этого региона. Я вот помню, что там «Здравствуйте» будет «Ола», «До свидания». Ой, я забыла. Тогда помню, как будет «Спасибо». Как? Это будет «Gracias». Отлично, да. Как будет «До свидания»? «Adiós». Можно «Adiós», если очень официально. Ой, да, но мы, как итальянцы, мы говорим «чао» тоже. «Чао». А вот правда, что собак подзывают «кис-кис»? Да. Почему-то у вас наоборот. Я сам удивлен. С кошек типа кис-кис-кис, котеночек, иди сюда. Нет, это вызываю собак. Они прям так, а кс-кс-кс. Я не понимаю почему-то. Попробую дома со своей собакой. Да. Коты никогда не понимают. А котов вы подзываете как-то? Да. Или вы с ними просто не общаетесь? Да, да, да. Нет. Но мы говорим почему-то мичику. Мичику? Мичику. И быстро нужно это сказать. Мичику, мичику, мичику. Мичику, мичику, мичику. Вот так. Что ж, тогда будем заканчивать. Прекрасная, удивительная Колумбия. Да, очень хочется туда сразу отправиться. Да, и прям представляется перед глазами картинка Колумбии. Да. Яркая, красочная, манго с деревьев свисают. Да. Люди в пончо ходят. Ага, едят молоко и яйца. Да, и в горячий шоколад кладут сыр. Да. И танцуют постоянно еще. Мне приятно знать, что вам понравилось, и я очень рада вашему приглашению также сюда. Отлично, ура. Спасибо, что ты пришел. И, Кать, спасибо тебе. Вам тоже всем спасибо, я очень много всего знаю. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Евгению Миневскому, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Чемоданов Продакшн». Ура! Ура! Ура! Всем пока!